5. Дерри Таунхаус 2.00. «Друзьями», — услышал он голос Беверли. «Что?» — Билл повернулся к ней. Мысли его были далеко. Они шли, держась за руки, молчание только сближало их, усиливая взаимное влечение. Из ее фразы он уловил лишь последнее слово. В квартале от них, сквозь низковисящий туман, светились окна отеля «Таунхаус». «Я сказала, вы были моими лучшими друзьями. Единственными на то время друзьями». Она улыбнулась. «Заводить друзей я никогда не умела, хотя в Чикаго у меня есть близкая подруга. Ее зовут Кей МакКол. Думаю, тебе бы она понравилась, Билл». «Вероятно, с друзьями и у меня не очень», — улыбнулся и он. «А тогда другие нам были и не нужны». Он видел капельки влаги в ее волосах. Ему нравилось, как свет уличных фонарей создавал нимб вокруг головы Беверли. «Сейчас мне кое-что нужно». «Что?» «Мне нужно, чтобы ты меня поцеловал», — ответила она. Он подумал об Одре, и впервые до него дошло, что Одра похожа на Беверли. Задался вопросом, а может, все дело в этом сходстве, благодаря которому ему и хватило духа предложить Одре встретиться в конце той голливудской вечеринки, где их познакомили. Он почувствовал укол вины, а потом обнял Беверли, свою подругу детства. Ее поцелуй был и требовательным, и теплым, и сладким. Груди прижались к его расстегнутому пиджаку, бедра коснулись его бедер, отодвинулись, коснулись снова. А когда бедра отодвинулись второй раз, он зарылся обеими руками в ее волосы и сам прижался к ней. Она чуть ахнула, ощутив его поднимающийся член, ткнулась лицом ему в шею, и он почувствовал ее слезы, теплые и тайные. «Пошли», — прошептала она. «Быстро». Билл взял ее за руку, и они без остановки прошли остаток пути до отеля. Старое фойе, уставленное катками с растениями, сохраняло увядающее обаяние. Интерьер целиком и полностью соответствовал вкусам лесопромышленников 19-го столетия. В столь поздний час они не увидели никого, за исключением ночного портье, который, положив ноги на стол, смотрел телевизор в своем офисе. Открытая дверь туда находилась за стойкой. Билл нажал кнопку третьего этажа пальцем, который чуть подрагивал от возбуждения, нервозности, вины, всего перечисленного. Да, конечно, и почти что безумного счастья и страха. Эти чувства плохо сочетались друг с другом, но, похоже, обойтись без какого-либо не представлялось возможным. Он повел ее по коридору к своему номеру, решив по какой-то не очень понятной причине, что изменять, если уж изменять, надо полностью, то есть у себя, а не у нее. И почему-то подумал о Сьюзен Браун, своем первом литературном агенте и своей первой, когда ему еще не исполнилось и 20, любовнице. «Я изменяю. Изменяю жене». Он пытался это переварить, но происходящее казалось одновременно и реальным, и нереальным. Сильнее всего ощущалась тоска по дому, старомодное чувство отрезанности от привычного мира. Одра, наверное, уже встала, варит кофе, сидит за кухонным столом, возможно, учит роль, возможно, читает роман Дика Фрэнсиса. Его ключ задребезжал в замочной скважине номера 311. Если бы они пошли в номер Беверли на 5-м этаже, то увидели бы мигающую лампочку сообщений на ее телефонном аппарате. Ночной портье, который смотрел телевизор, передал бы Беверли просьбу ее подруги Кей немедленно позвонить в Чикаго. После третьего отчаянного звонка Кей он наконец-то вспомнил о том, чтобы надиктовать это сообщение на автоответчик. И после восхода солнца им пятерым, возможно, не пришлось бы скрываться от полиции Дерри. Но они пошли в его номер, как, вероятно, и было предопределено. Дверь открылась. Они переступили порог. Она посмотрела на него. Глаза горели, щеки пылали, грудь быстро-быстро вздымалась и опадала. Он обнял ее, и его сокрушило ощущение, что он все делает правильно, что прошлое и настоящее смыкаются в кольцо без малейшего намека на шов. Ногой он неуклюже захлопнул дверь, и она засмеялась теплым дыханием ему в рот. «Мое сердце!» Она положила его руку себе на левую грудь. Он чувствовал учащенное биение под этой сводящей с ума мягкостью. «Твое сердце?» «Мое сердце!» Они уже добрались до кровати, еще полностью одетые, целующиеся. Ее рука скользнула ему под рубашку, потом выбралась оттуда. Пальчиком она провела по пуговицам, остановилась на поясе, а потом тот же палец продвинулся ниже, следуя каменную толщину его члена. Мышцы, о существовании которых он и не подозревал, ныли и трепетали у него в паху. Он оборвал поцелуй и отодвинулся от нее. «Билл?» «Должен прерваться на минуту», — ответил он. «А не то кончу в штаны, как подросток». Она нежно рассмеялась, посмотрела на него. «Дело в этом. Или появились сомнения?» «Сомнения», — повторил он. «Они у меня всегда». «А у меня нет. Я его ненавижу». Он взглянул на нее, улыбка увяла. «До этой ночи рассудком я этого не понимала. Знала, конечно, как-то... Ну, полагаю, знала. Он бьет и причиняет боль. Я вышла за него замуж, потому что... Ну, потому что, наверное, мой отец всегда тревожился обо мне. Как бы я ни старалась, он тревожился. И думаю, я знала, что с Томом он бы одобрил мой выбор, потому что Том тоже стал тревожиться. Очень тревожится. А пока кто-то тревожился обо мне, я была в безопасности. Больше, чем в безопасности. Живой». Она мрачно смотрела на него. Блузка Беверли вылезла из слаксов, открывая белую полоску живота. Ему захотелось ее поцеловать. «Но это была не жизнь, а кошмар. Выйдя замуж за Тома, я вернулась в кошмар. Почему человек это делает, Билл? Почему человек по собственной воле возвращается в кошмар?» «Я могу представить себе только одну причину. Люди возвращаются назад, чтобы разобраться в себе». «Кошмар — это здесь», — вздохнула Бев. «Кошмар — это Дерри. В сравнении с этим Том — мелочевка. Теперь я вижу его куда как лучше. Я презираю себя за те годы, что прожила с ним. Ты не знаешь, что он заставлял меня делать. И да, я делала это почти что с радостью, знаешь ли, потому что он тревожился обо мне. Я бы заплакала, но иногда так стыдно. Ты знаешь?» «Нет», — спокойно ответил он и накрыл ее руки своей. Она сжала его ладонь. Глаза подозрительно заблестели, но слезы не полились. «Все ошибаются. Но это не экзамен. Ты просто проходишь этот этап, делая все, что в твоих силах». «Я хочу сказать, что не изменяю Тому и не пытаюсь использовать тебя, чтобы отомстить ему или что-то в этом роде. Для меня это что-то разумное. И естественно, и сладкое. Но я не хочу навредить тебе, Билл, или обманом заставить тебя сделать что-то такое, о чем потом ты будешь сожалеть». Он подумал об этом, подумал со всей серьезностью. Но странная скороговорка «через сумрак» и так далее вдруг закружила в голове, ворвавшись в его мысли. День выдался долгим. После звонка Майка и приглашения на ланч в Нефрит Востока прошла, похоже, сотня лет. Так много историй. Так много воспоминаний, схожих с фотографиями из альбома Джорджа. «Друзья не обманывают друг друга». Он наклонился к ней, и губы встретились, и он начал расстегивать ее блузку. Одной рукой Беверли обняла его за шею и притянула к себе, а другой расстегнула молнию на своих слаксах и стащила их. На мгновение его рука задержалась на ее животе, потом трусики последовали за слаксами, после чего он подстраивался, и она направляла. Когда он входил в нее, она выгнулась навстречу и прошептала: «Будь моим другом. Я люблю тебя, Билл». «Я тоже люблю тебя». Он улыбался в ее голое плечо. Они начали медленно, и он почувствовал, как его стал прошибать пот, когда она чуть ускорилась под ним. Лишние мысли отсекались, сознание все более сосредоточивалось на их единении. Ее поры открылись, источая восхитительный мускус. Беверли почувствовала приближение оргазма. Устремилась к нему, потянулась, ни на миг не сомневаясь, что он придет. Ее тело внезапно завибрировало и, казалось, подскочило вверх, еще не испытав оргазм, но достигнув плато, на которое она никогда не поднималась ни с Томом, ни с двумя любовниками, бывшими у нее до Тома. Она осознавала, что дело идет не к простому оргазму. Грядет взрыв тактической атомной бомбы. Она немного испугалась, но тело вновь подхватило заданный ритм. Она почувствовала, как Билл застыл, как все его тело стало таким же твердым, как та часть, что находилась в ней. И в тот самый момент она кончила. Начала кончать. Ни с чем не сравнимое наслаждение агонии выплеснулось изо всех вдруг открывшихся шлюзов, и Беверли укусила Билла в плечо, чтобы приглушить свои крики. «Господи!» — выдохнул Билл. И хотя потом уверенности у нее поубавилось, в тот момент она не сомневалась, что он плачет. Он подался назад, и она подумала, что он хочет выйти из нее, попыталась приготовиться к этому действу, которое всегда приносило с собой мимолетное, необъяснимое ощущение потери и пустоты, и вдруг он с силой снова вошел в нее. Она тут же испытала второй оргазм, хотя такого за собой не знала, и одновременно распахнулось окно памяти, и Беверли увидела птиц, тысячи птиц, опускающихся на коньки крыш и на телефонные провода, и на почтовые ящики по всему Дерри, весенних птиц на фоне белесого апрельского неба, и пришла боль, смешанная с удовольствием, но боль легкая, не вызывающая особых эмоций, как не вызывает особых эмоций белёсое весеннее небо. Легкая физическая боль смешивалась с легким физическим удовольствием и чувством самоутверждения. У нее потекла кровь. Потекла. Потекла. «Вы все?» — внезапно закричала она, широко раскрыв глаза, потрясённая. На этот раз он подался назад и вышел из нее. Но до нельзя потрясённая вспыхнувшим откровением, она едва это заметила. «Что? Беверли, о чем ты?» «Вы все? Я отдалась вам всем!» Она увидела ошеломленное лицо Билла, его отвисшую челюсть и внезапное понимание. Но сказалось не ее откровение. Даже потрясённая до глубины души, она это видела. Открылась и ему. «Мы...» «Билл, что это?» «Так ты нас вытащила», — ответил он, и глаза его заблестели так ярко, что испугали ее. «Беверли, неужели ты не понимаешь? Так ты нас вытащила. Мы все... Но мы были...» Внезапно на его лице отразились испуг, неуверенность. «Ты помнишь остальное?» — спросила она. Он медленно покачал головой. «Не в подробностях». Билл поднял на нее глаза, и Беверли увидела, что он очень испуган. «Наше желание выбраться. Вот что в действительности позволило нам выбраться оттуда. Я не уверен, Беверли. Я не уверен, что взрослые могут это сделать». Она долго молча глядела на него, села на край кровати, сняла остатки одежды, не задумываясь над тем, что делает. Билл любовался ее гладким и прекрасным телом. Линия позвоночника едва различалась в сумраке, когда она наклонилась, чтобы снять нейлоновые до колен чулки. Волосы тяжелой массой падали на одно плечо. Билл подумал, что снова захочет ее до того, как настанет утро, и чувство вины вернулось, сглаживаемое лишь слабым утешением. Одра по другую сторону океана. «Бросаю еще одну монетку в музыкальный автомат», — подумал Билл. «Песня называется «Чего она не знает, то ей не повредит». Но где-то вредила. Скажем, в пространствах между людьми». Беверли встала, разобрала постель. «Ложись, нам нужно поспать, нам обоим». «Хорошо». Потому что она сказала правду. День выдался очень долгим. Больше всего ему хотелось спать, но не одному. Сегодня точно не одному. Шок, вызванный последним потрясением, сглаживался, возможно, слишком быстро. И сейчас он чувствовал себя таким усталым, таким выдохшимся. Реальность все более переходила в сон, и, несмотря на неотпускающее его чувство вины, он также понимал, что это безопасное место. Какое-то время он мог полежать здесь, поспать в ее объятиях. Он жаждал ее тепла и дружелюбия. Сексуальный заряд оставался у обоих, но это не могло причинить вреда ни одному из них. Билл снял носки и рубашку и забрался к ней в постель. Она прижалась к нему теплыми грудями, длинными прохладными ногами. Он обнимал ее, ощущая их различия. Ее тело длиннее, чем у Одры, груди и бедра более полные, но это желанное тело. «Дорогая, с тобой следовало быть Бену», — сонно подумал он. «Я считаю, именно так и должно было быть. Почему с тобой не Бен?» «Потому что ты был тогда, и ты сейчас, вот и все. Потому что то, что должно повториться, всегда повторяется». Кажется, это сказал Боб Дилан. Или, может быть, Рональд Рейган. «А может, это я, потому что Бен — тот, кто должен проводить даму домой». Беверли прижималась, но не сексуально, хотя пусть он и засыпал, она чувствовала, как его конец напрягается у ее ноги, и радовалась этому. А с тем, чтобы ощущать его тепло. Она и сама наполовину спала. Беверли искренне радовалась тому, что она здесь, рядом с ним, после стольких лет. Она знала это, потому что чувствовала и привкус горечи. Понимала, что у них только эта ночь. Может, и возможность еще раз насладиться друг другом завтрашним утром. А потом им предстояло уйти в канализационные тоннели, как они ушли туда прежде, и найти оно. Круг сожмется еще сильнее, и их нынешние жизни плавно перетекут в их детство. Они превратятся в существ, пребывающих на каком-то безумном листе Мёбиуса. Или это произойдет? Или они все там умрут. Она повернулась. Он просунул руку между ее боком и рукой, мягко охватил ладонью грудь. Ей незачем было лежать без сна, задаваясь вопросом, не сожмутся ли пальцы, чтобы причинить боль. Мысли начали разбегаться. Она соскальзывала в сон. Как всегда, она увидела яркие цветы на лугу, по которому шла. Множество цветов, которые покачивались под синим небом. Цветы растаяли, и возникло ощущение падения, ощущение, которое в детстве иногда будило ее. Она просыпалась, как от толчка, вся в поту, с раскрытым в крике ртом. Из учебника по психологии, прочитанном в колледже, она узнала, что в детских снах падение — обычное дело. Но на этот раз она не проснулась, как от толчка. Чувствовала теплую и успокаивающую тяжесть руки Билла, его ладони, пальцы, обнимающие грудь. «Если я и падаю, — подумала она, — то падаю не одна». Потом она приземлилась и побежала. Этот сон, каким бы он ни был, развивался быстро. Она бежала за ним, преследуя сон, тишину и, может, даже время. Годы летели. Годы бежали. Если ты разворачиваешься и бежишь за своим детством, ты действительно должен рвать подметки и выкладываться полностью. 29, год, когда она начала милировать волосы. Быстрее. 22. Год, когда она влюбилась в футболиста, которого звали Грег Мэлори, и он практически изнасиловал ее после вечеринки в студенческом общежитии. Быстрее, быстрее. 16. Когда она напилась с двумя подружками на обзорной площадке холма Синишейки в Портленде. 14. 12. Быстрее, быстрее, быстрее. Она бежала в сон, догоняя 12, догнала, проскочила сквозь барьер памяти, один из тех, которыми оно окружило их всех. По вкусу он напоминал холодный туман, заполнивший легкие, которым она дышала во сне. Вбежала в 11-летие, бежала, бежала, как очумелая. Бежала, чтобы обогнать дьявола, теперь оглядываясь, оглядываясь.